Эти мои рассуждения относятся исключительно к здоровым представителям нашего вида, ведь проблемы с сердцем, почками и весом, особенно малым, имеют совершенно другие последствия. Да и продолжительный голод никогда не будет полезен человеку, но как мера для экстренных ситуаций или для определенного оздоровления, имеет место быть. Для чего я вообще занялся трансформацией? Ну, деньги. Куда мне без них? Если я хочу жить хорошо, а я хочу жить хорошо, кто не хочет? Так вот, при помощи трансформации я планирую делать то, что можно продать. Золото, алмазы. Алмазы легче, они полностью состоят из углерода, а то, что у них сложная структура, пофиг. Магии до текстуры вообще пофиг. Главное, знать принципы работы. Ведь если бы я не знал, как выглядит алмаз под микроскопом, то не смог бы его создать. Не обязательно знать полностью, можно просто иметь представление, но тогда процесс будет сильнее выматывать, снижая эффективность. Но с алмазами вышла накладка. Они все были идеальными, а рынок, наоборот, ценит алмазы за их уникальность, уникальные вкрапления и особую структуру, которая формируется естественным путем под воздействием давления и других факторов. Для трансформации я практиковал преобразование разных элементов, а также общую детализацию процесса, ведь чем больше деталей, отличающихся друг от друга, тем сложнее процесс. В магии разума я достиг удовлетворительных результатов, отсортировал то, что помнил, и структурировал в более понятную конструкцию городских улиц. Весь принцип довольно примитивен и имитирует банальную папку в папке. В моем случае я просто взял свой родной город и заменил название улиц на разделы своих знаний. У каждой улицы много домов, они играли роль подразделов, а если требовалась более обширная разбивка информации, то шли квартиры, а за ними и комнаты. Последнее я просто выдумывал, ведь доподлинно не знал ни о количестве квартир, ни о предметах интерьеров каждой из них. Изначально все это звучит сложно, но метод рабочий, а все сложности можно преодолеть практикой. Структуризация или просто оптимизация дает определенное преимущество – скорость. Чем лучше структурированы знания, тем быстрее я могу получить к ним доступ и умело ими оперировать. Насчет памяти у меня тоже были ощутимые подвижки, ведь теперь я обладаю идеальной памятью, хотя заглавные буквы излишни. На самом деле, нет, не идеальной. Просто представьте себе идеальную память, все звуки, все запахи и все ощущения будут записаны в памяти. Это просто полный ужас. Мое развитие в магии разума позволило мне фокусировать свое внимание. Думаю, именно фокусировкой это можно назвать. Ведь для запоминания определенной информации я просто сосредотачиваю все свое внимание на чем-то конкретном. Например, чтение книги – это самое легкое. Просто читаешь и запоминаешь. Почти не тратишь сил, и в таком состоянии я могу держаться около 80 часов, просто читая. Но вот в моменты занятий и тренировок все намного сложнее. Когда отец учил меня обращению с мечом, и я использовал такой трюк для полного запоминания его слов, своих действий, его исправления и других приемов и техник, то уже через 30 минут меня просто вырубало от перенапряжения. Такие вот дела. Ну и еще один минус такого умения – это полное игнорирование своего пространства. Если я под своей концентрацией читаю книгу, то я просто никого не услышу и не увижу, даже если они будут у меня перед глазами, условно, конечно. Если это бой, то все внимание переходит на восприятие боя, и я не обращаю внимания на погоду вокруг, не холодно ли мне или жарко, на ощущение боли. Ну, боль, конечно, присутствует, особенно сильная, но очень слабо. Что такое боль? Нервные импульсы, на которые наш разум сам обращает внимание, а когда ты в состоянии фокусировки, ты не обращаешь внимания на такие ощущения. Мозг уже занят под завязку другими, более важными сферами своего внимания. Чем больше спектр восприятия я использую, тем более энергозатратным становится такой процесс. Также я занимался телекинезом. Что могу сказать по этому искусству? Ну, я им пользуюсь. Помогает в жизни, ведь я его не скрывал. Вообще, телекинез настолько распространен, что прятать такой тривиальный навык просто глупо. Обычно дети не используют телекинез осознанно, но почти каждый магический выброс сопровождается им, а взрослые умелые волшебники вообще поголовно спокойно им пользуются даже без палочки. Конечно, палочка делает этот процесс в 100 раз легче, но это настолько простой навык, особенно его азы, что не владеть им просто сложно. И теперь мы перейдем к двум самым интересным направлениям. Начну, пожалуй, с магии слова. Там у меня происшествий не было. Так вот, я разучил десяток заклинаний, которые самолично переписал на свой лад. Всего в ауре себя любимого я мог удержать около 4 средних заклинаний. На себе я держал 3 средних заклинания и 5 малых. 2 средних заклинания были моей подушкой безопасности, я называл их абсолютная защита. Суть в том, что они защищали от любого опасного воздействия на протяжении нескольких секунд. Здесь уже, как получится, больше практики, и все щиты будут держаться по 3, а то и 4 секунды. Активируется защита только при контакте с телом, давая мне возможность защититься от малых воздействий или от тех, с которыми я могу справиться сам. Можно сказать, я неуязвим для всех ават в мире, но всего на пару секунд. Последним средним заклинанием у меня было изгнание, и держал я его при себе по простой причине – духи. Да, тогда было мое первое взаимодействие с духом. И если я снова попаду в такую скверную ситуацию, мне без этого заклинания жить противопоказано. Воспоминание. Очередной поход в астрал для продолжения адаптации. Мне нужно было уже привыкнуть ощущать себя бестелесным, а также видеть духовным зрением. Уже скоро я планировал приручить первого духа, а потому начал рисковать, приближаться к духам ближе и пытаться с ними взаимодействовать. Зачастую духи на меня не обращали внимания, но это ничего, мне так больше нравилось. И вот очередной раз посещение астрала наступил. Как-то даже привычно вышел из тела и пошел гулять по ближайшему пространству. Сначала ничего не предвещало беды. Подходил к духам, рассматривал их издалека и вблизи. В очередной раз, приближаясь к непонятному духу, я действовал спокойно. Подходил не спеша, но и не прятался по углам, хоть это и не работает в астральном плане. Уже когда я оказался всего в нескольких метрах от духа, я вдруг понял, что сделал ошибку, и попытался отпрыгнуть. Что, кстати, вышло, но я едва не наложил в штаны, ведь дух прыгнул прямо на меня, и сейчас был там, откуда я успел убраться. «Эррррррррррррр, человечишка», – процедил он с таким количеством неприязни, что я подумал, а не убил ли я вашего батеньку и маменьку секундой ранее. Очевидно, зная ответ на свой вопрос, так как духи родителей не имеют, я кинулся в обратную от духа сторону, а он снова противно зарычал и кинулся за мной, словно бешеный пес. Эта тварь гналась за мной по всему астралу, не давая и секунды на отдых. Я возмущался, кричал и даже жаловался, но бежать не переставал. «Человечишка!» Снова послышался его противный, хриплый голос, на этот раз звучавший словно голодный пес, который хочет меня сожрать. И знаете что, мне это очень сильно не понравилось. Очень быстро думая над вариантами выхода, я постепенно освобождал свою ауру от заклинаний. В него летели огненные шары, водяные шары, молния и камни земли, а ему хоть бы хны. Ну, заклинания на самом деле были слабенькие сами по себе. Толкнуть, оставить ожог, ударить током и отбить палец они могли, но не убить простого взрослого человека. Ребенка, да, слабого физически развитого взрослого, вполне. А вот обычных здоровых людей, шанс процентов 30, и то только с магией огня и земли, и то, если попасть куда следует. Отыскать то, что нужно, в своей чертовой памяти было сложно, ведь, как назло, работала она из рук вон плохо. Спустя многоэтажные словесные изречения, я нашел решение моей проблемы, изгнание духа. Заклинание, которое изгоняет духа, ну, по идее, и на полной силе. Мой запас заклинаний уже показывал свое дно, и только абсолютная защита добавляла мне толику уверенности в душе. Продолжая бежать, я начал орать заклинание, но это, черт возьми, процесс далеко не быстрый. Я бежал и бежал, а еще кричал и кричал. Когда заклинание наконец удалось, что заняло порядка 10 минут, ведь моей удаче надо было меня подвести именно в этот момент, и в первый раз заклинание попросту не сработало, я развернулся к духу и произнес слово «активатор», которое запустило процесс заклинания. Но действует оно далеко не сразу, а требует несколько секунд на активацию. Уже когда его когти, или что там у духов, вонзились в слой моей защиты, и она рассыпалась спустя пару секунд со звуком разбившегося яйца, оно сработало. И резко завопивший дух стал настоящей усладой для моей психики и ушей. «Ненавижу», процедил этот рецидивист перед тем, как испариться с глаз моих долой. «Ну нахер такие путешествия, на сегодня меня уже хватит». Я быстро свалил к своей тушке, а то еще одного духа я просто пережить, увы, не смогу. Конец воспоминания. К слову, вот что удалось выяснить по моей самой перспективной и многогранной дисциплине магии. С ее помощью я могу делать все, вообще все, но есть и минусы, и довольно существенные. Во-первых, я должен составлять заклинания по одной простой причине. В книге не так много заклинаний. Во-вторых, у меня есть память на эти заклинания, и она похожа на жесткий диск. Я могу записать туда заклинания, но удалить их будет сложно и медленно, а также немного пагубно. В-третьих, эта память совсем не моя обычная память, а именно память заклинаний. Она, конечно, развивается, но очень медленно. Сейчас у меня может вместиться около 60-90 слабых заклинаний, а это очень мало для магии в целом, особенно той, что может творить абсолютно любой вид магии. Какой из этого вывод? Я буду должен учить и другие виды магии, ведь там таких ограничений нет. Там я буду учиться манипулировать разными элементами и видами магии для воплощения волшебства. Практически все они намного более быстрые, ведь мне не нужно будет устраивать зачитывание томов толстого для активации заклинания, но и не будут иметь мгновенной активации, как в случае с теми заклинаниями, что помещаются на ауре. Там все будет зависеть от меня, моего умения в дисциплине и магического фона, в котором я нахожусь. Возможно, существуют методы, как обойти такой прискорбный ограничивающий фактор, но мне о нем неизвестно. Что я делал помимо моих личных тренировок? Познавал магический мир через книги. Книги школьные, но в такое время никто не заботился о целостности детской психики, поэтому книги могли быть как академически сухими, словно сено, так и отвратительными, что блевать тянет. Особенно меня впечатлило описание возможных происшествий в зельеварении. Там красочно описывали, как ощущает себя жертва, упавшая в несчастный котел. В общем, весело до свернувшихся кишек. Читал в основном про историю магического мира, учил этикет, читал про ритуалы, которые должен знать каждый уважающий себя волшебник. Прошелся по всем книгам первого курса, коих оказалось немного, но вот второй курс. Видимо, первокурсников просто приучают учиться в первый год, но вот во второй, вообще оврал. Одной только литературы на второй курс около 100 книг, многие не обязательны, но рекомендованы для ознакомления. Я еще взглянул на третий курс, один из самых сложных, со слов отца. Все из-за того, что начинаются дополнительные уроки, а также куча факультативов. Там литературы для всего курса около 250 книг. Ну а так, пятые и седьмые курсы тоже выделяются своим объемом. Мало того, что там информации столько, что третий курс курит в сторонке, так еще надо знать все за прошедшие курсы. Конечно, никто не читал всех рекомендованных книг, обычно останавливаясь на необходимой литературе. Там всего около 20 книг для первого курса, 50 для третьего и так далее. Вообще, информации для изучения много, но многие волшебники не обременяют себя такими вопросами, как, почему, откуда. Именно поэтому многие из книг я бы с трудом назвал книгами, им больше подходило название «буклет». Экзамены – это вообще солянка из всего, что было услышано и сказано в школе. Авторитетно утверждаю, что обучение магии сейчас основательное, ничего не могу сказать о времени через 100 лет, но сейчас это просто ученический ад, особенно для детей, которым 11 лет. Вдруг что-то сильно кольнуло в груди, а потом еще и еще, двигаясь по нарастающей. Боль была фантомной, не моей, но очень близкой. Сосредоточившись на чувствах, я попытался найти источник этого ощущения, и вдруг что-то словно сломалось, и я услышал чьи-то слова, мысли. «Больно, больно, больно, больно. Прекратите. Прекратите боль, очень больно», – звучал детский голос. Он умолял, интонации были столь тонкими и деликатными, с резкими прерываниями и рваным чувством слов. Слышался он буквально словно в слезах, на последнем издыхании. «За что? За спасите меня, мама, папа, брат!» Вдруг голос оборвался, а я вскочил, словно ужаленный. «Баран, дурак, это же голос Ирианы. Ты тупой кретин, как ты мог такое допустить?» Я быстро выскочил из своей комнаты и побежал на ощущениях, не зная точной локации сестры. Все, на что я мог полагаться, это ощущения. Я быстро пересек весь наш дом, чтобы выбежать во двор, который, как назло, не был укрыт барьером, в отличие от дома. Там, на траве, лежала она, вся в крови, рука вывернута в неестественном положении, лицо все в кровавых слезах, сжатая в позе эмбриона, беззащитная и невинная девочка, избитая до потери сознания. Сразу я увидел трех уродов, которые посмели сотворить это с ней, избить мою сестру, мой якорь. Перед глазами возникла кровавая пелена, и я кинулся на малолетних уродов, словно голодная собака. Добравшись до первого буквально за пару секунд, я сразу ударил кулаком ему в шею, особо не сдерживая силы. «Гхкгггг», захрипел малолетний уродец, выпучив глаза. Не дожидаясь того, как он начнет хвататься за шею, я ухватил его голову в крепкий захват и ударил о свое колено со всей присущей мне силы. Прозвучал приглушенный треск, который был просто мной проигнорирован. Повалив тело на землю, я начал быстро и с яростью, взявшись за его лоб, вдалбливать его череп в землю. Летела кровь, летела слюна, а звук ломающихся костей был усладой для моих ушей. Ярость только усиливалась, злоба сильнее давила на меня, только раззадоривая и нагнетая. Его руки сначала пытались защищаться, прикрыть голову, оттолкнуть и ударить в ответ, но уже через пару секунд они обессиленно упали на землю, лишь изредка подергиваясь. Когда тело перестало издавать любые позывы к движению, я небрежным движением убрал обмякшее тело, а мои глаза метнулись к двум другим, которые так и стояли, замерев над моей сестрой. Глаза у них были полны ужаса и страха, а усмешки, что украшали их лица, пока они избивали мою сестру, давно укрылись за гримасой ужаса. Ступор, который я видел на лицах подонков, не мешал мне еще больше их ненавидеть. Подлетев к первому, я вдруг увидел в его руке маленький нож. Внутри меня взорвалась очередная порция гнева и злости. Магия волной отошла от меня, швыряя два тела в разные стороны, пока они с характерным хрустом не ударились о забор, а меня словно холодной водой огрели. Я вдруг осознал, что именно сейчас произошло и что именно я сделал. Просто встав, словно пень, я не мог сделать и шага, я просто примерз к своему месту. Где-то на периферии я услышал чьи-то шаги, затем крик, а затем и голос отца. Он был в ярости, ярости такой, какой я никогда на его лице не видел. Буквально за мгновение я увидел, как зеленый луч энергии, огибая меня, врезается сначала в одного недобитого мною пацана, а потом и во второго. Вдруг мир снова замер, все звуки ушли на задний план, кровь отхлынула из головы, а ноги предательски подкосились, роняя меня на землю. Краем сознания я снова увидел окровавленную и избитую сестру и, словно на автомате, выпустил в нее все свои малые исцеления, коих было всего три, а потом закрыл глаза, просто не понимая, что именно происходит снаружи. Но отключиться мне не дали. Буквально сразу меня подняли на ноги, а мне в глаза уставились два залитых кровью глаза. Из них, словно из ручья, лились слезы, а обычно суровые и строгие глаза выражали такую палитру эмоций, что я никогда не видел в присутствии этого человека. Я все еще смотрел невменяемым и пустым взглядом, но вдруг меня сначала окатили ледяной водой, а потом дали две сильных пощечины. «Сын», с голосом столь низким, что посылал мурашки по коже, сказал отец. Глаза смотрели на меня очень выразительным взглядом, что мне уже просто хотелось отвести свои. Я просто кивнул, очень боясь сказать хоть слово. Но меня одолевало далеко не только страх, но и полноценная буря эмоций, которую я был не в силах контролировать. Страх, ненависть, чувство вины и удовлетворения, все смешивалось в настоящую ядерную смесь. «Послушай меня внимательно, очень внимательно, Аберфорд», — вновь заговорил отец, а его взгляд говорил мне, что на нем, словно, вся тяжесть мира. «Я люблю вас больше жизни, Ариану, тебя и Альбуса. Я всегда был строг с вами, но это была необходимость. Мир очень жесток, а мне не хотелось отпускать вас в него с пустыми руками, учитывая наши семейные дела. Прости своего старика за сварливость, требовательность и холодность. Я делал так, как думал, будет лучше». Было видно, что каждое слово дается ему с трудом. «Почему?» – хотел я уже спросить, но он меня прервал. «Почему он прощается?» «Пожалуйста, позаботься о своей сестре и матери. Твой брат, он сильно нелюдим и очень увлекается своими страстями. Он не сможет взять такую задачу на себя. Ты всегда был и вел себя как старший, хоть Альбус никогда и не признавал твоего авторитета. Только тебе я могу доверить заботу о тех, кого я люблю больше жизни». «Отец», я снова попытался его перебить, ведь это, сука, не напутствие, а речь уходящего за грань человека. Но меня заткнули заклинанием, не давая продолжить свою речь дальше первого слова. «Что бы ни случилось, ничего не говори о том, что произошло сегодня. Я тебя запрещаю. Ты меня понял? Это важно, сын, очень важно. Позволь мужчине защитить свою семью. Но я промолчал, боясь ответить и не сдержать обещание. «Сын», — сказано это было с такой болью, что я был вынужден кивнуть. «Прошу тебя, сын, просто молчи и ничего не говори, позволь своему старику разбираться с последствиями. Позаботься о своей сестре и не суй свой нос в это дело, ни в коем случае не суй и не пытайся копаться в этом грязном белье. Всем бросить палочки. Работает Аврорат». Вдруг со вспышкой начали появляться люди в красных мантиях, быстро выбивая палочку из рук отца, а на него, как и на меня, легли заклинания, которые полностью нас обездвижили. Этим людям хватило всего пары минут, чтобы задать пару формальных вопросов, прежде чем они схватили отца, тела трех ублюдков и исчезли, оставив меня и мою сестру одних. События текли у меня перед глазами, но они то ускорялись, то замедлялись. Слова людей сливались в неразборчивую чепуху, а лица смазывались в бледные пятна, различия которых я определить не мог. Но вот, я словно очнулся, и взгляд снова зацепился за сестру. «Сестра!» — крикнул я, кинувшись к Ариане. Только подбежав к ней, к маленькой девочке, свернувшейся калачиком, я услышал. Глава 7. Дальнейшие события развивались для меня настолько быстро, что я не замечал, как пролетают дни. Жизнь последние 4 года была медленной, нерасторопной, очень непохожей на жизнь людей 21 века. По сравнению с моей жизнью до трагичного случая с сестрой, я впал в некую прострацию, что совершенно не украшало мою жизнь. Сначала арест отца, потом проблемы с Арианой, которые оказались более серьезными, чем я даже мог себе представить. Нет, физически восстановить тело было пустяком, особенно после исцеления заклинаниями, хоть эффект и был незначительным, но критические места с серьезными ранениями оно поправило. Заклинания закрыли многие мелкие раны, а зелья и быстрый визит в Мунга быстро справились со сломанной рукой и другими повреждениями, кроме одного, психологического и магического. И этой самой проблемой стала фобия, животный страх сестры, страх перед магией. Насколько иронично это звучит, в семье, где каждый ее представитель является магом, где каждая вторая проблема решается взмахом палочки, появился такой ребенок. И самое ужасное в том, что именно эта травма осталась с ней после исцеления всех внешних признаков, вгоняя ее в жестокие рамки и буквально изолируя от общества, частью которого она являлась. Проблема была серьезной, настолько, что проявления магии в пределах видимости Арианы иногда вызывали у нее приступы животного страха и магической истерики. Мать тоже очень резко восприняла арест отца и закрылась в себе, обо мне и вовсе забыли. Сейчас мать проводила практически все время с Арианой, но назвать это общением я могу только с большой натяжкой. Я понимаю, что такое решение самое оптимальное из всех возможных, но черт возьми, мне тоже плохо. На душе скверно, а у меня нет никого, с кем бы я мог просто поговорить. Возможно, выход был в поиске друзей в магической деревне, где мы, собственно, живем, но я боюсь, что меня просто не поймут. А вот дружить с маленькими детьми я просто не хочу. Насчет Эльбуса, а что насчет моего брата? Поступив в школу, он словно исчез, присылал письма раз в несколько месяцев, а так он полностью забыл о семье, а на письма, которые писал я, и вовсе ни разу не ответил. В этой ситуации я думал, что хоть Эльбус поможет мне пережить такую жизненную ситуацию, но жизнь жестока, а мир еще хуже. Отец чертов лицемер, чертова магическая полиция, чертовы детишки. Все сложилось паршиво, настолько, насколько это вообще возможно. Уже сейчас нам пришло письмо с извещением, оно было адресовано матери, а она его сразу сожгла, даже не дочитав до конца. Письмо было с печатью, печатью магической полиции Аврората. Если мать сожгла письмо, то ясно одно, оно явно не содержало благих вестей. Даже не знаю точно, чего я еще ожидал, ведь помимо того, что самого отца у нас забрали, так еще и удар по репутации. А в такое время, да еще и в таком обществе, ситуация вырисовывалась неблагоприятной для нашей семьи. Насчет Арианы все было крайне туманно. С того самого момента проявление магии при ней вызывало магическую истерику, а некоторые истерики сопровождались опасным магическим выбросом. Лично я не знаю, что можно с этим сделать. Конечно, времени прошло немного, а люди могут и не пережить стресс за пару дней или недель, как и дети. Нужно время и забота, но поможет ли это? Нутром чую, что страх этот непростой. Временами я говорил с сестрой, немногословно, больше слушал, в некоторых моментах она закрывалась, но видно, что шанс на исцеление есть. Но вот проблема со страхом маги. Я вижу, она медленно отходит от потрясений, но именно проблема с магией вызывала у нее приступы паники. Не знаю, почему такой животный страх появился у сестры, но кажется мне, не обошлось без маги. Ведь магия, к сожалению, не имеет разума и не имеет цели защитить или убить пользователя этой силы. Она просто может выполнить желания и потребности существа, если таково его желание и намерение. Что могла воплотить магия, когда ее пользователь со всей душой отвергает ее? Ведь именно из-за волшебства соседские негодяи напали на нее. Что я могу извлечь из этого? Мне, а точнее Ариане, нужна помощь магического специалиста, который умеет на хорошем уровне работать с разумом других людей, а может и не только разумом. Талант к этой науке есть далеко не у каждого волшебника, а еще и последствия всего этого безобразия. Насколько мне известно, любой менталист относится к своему сознанию как к стерильной комнате. Он работает только с определенными фиксированными проблемами, не смотрит воспоминания клиента. И это не потому, что ему не интересно узнать, что там скрывает человек, но если так делать, можно неосознанно приплести чужое к себе. Да и само искусство работы с чужим сознанием – очень и очень деликатная работа. Это свое собственное сознание человек может очень хорошо настраивать под свои потребности и нужды, ведь ты работаешь с самим собой, и почти каждый волшебник имеет основу организации своего сознания и его защиты. Против себя идти очень сложно, ведь у одного человека нет ни согласия с мыслями своего «я», кроме больных на голову людей. Всех нюансов я знать не знаю, но очевидно одно, работа с разумом другого человека полезна для выявления чужих секретов, но и опасна тем, что можно непоправимо навредить человеку. Навредить, кстати, можно и себе, ведь ты не только читаешь его память, но и его эмоции, его мировоззрение и тому подобные нюансы. А это не просто картинки и набор текста, а каша, перемешанная из эмоций, мыслей, переживания и действий человека, людей. Кто занимается именно этим направлением, единицы, а может и того меньше. Они очень сильно ценятся в любых структурах и любыми волшебниками. Ситуация для нашей ячейки общества малоперспективная. Найти даже обычного волшебника-менталиста очень дорого, но нам сразу дали понять, что такие нам, скорее всего, не помогут. Только очень дорогие и искусные волшебники в этой сфере деятельности способны оказать реальную помощь ребенку. И проблема даже не в деньгах, а именно в том, что найти тех, кто готов взяться за эту работу, практически невозможно. Это со взрослым разумом работать проще, он уже сформирован и готов к большим нагрузкам. А разум ребенка устроен по-другому. Очень легко навредить, а самому ребенку очень легко принять пагубное влияние на себя и закрепить его. Это, как известно магам, может привести к таким состояниям, как превращение в овощ, полная потеря связи с реальностью, большая потеря памяти, частые панические атаки и тому подобное. Да, сама нервная система ребенка сильнее нервной системы взрослого человека. Причина в принципе понятна. Ребенок очень уязвим физически по сравнению со взрослым, а для компенсации такой физической ущербности нужна адаптивность. Вот так оно и выходит. Адаптивность к стрессам большая, но и уязвимость ко всему другому намного больше. А здесь проблема явно вырисовывается магическая, а значит, и малообъяснимая. Итак, чтобы получить такого целителя, мне нужны связи, а для связи нужна хорошая репутация. Вот и выходит такой затык, где я и сам ничего не понимаю. Помимо всех этих проблем, у меня были и свои, черт возьми. Я убил ребенка. Да, я знаю, этот падальщик позарился на единственную для меня невинную и любимую сестру. А я просто сорвался таким способом. Я и выяснил, что эмоции – это далеко не просто эмоциональное состояние, а источник магии для волшебника. Моя ярость, мой гнев и злость буквально вызвали тот магический выброс аномальной силы, что, возможно, и стало причиной прибытия авроров. Вот и выходит, что я еще и в аресте отца могу быть повинен. Все это очень сильно давило на меня. Чувство вины, страх будущего, неопределенность. Возможно, и я себя накручиваю, и даже понимаю, что это пагубно влияет на меня, но поделать вот так с наскока ничего не могу. Логической стороной сознания я понимал, что прибытие авроров, скорее всего, было вызвано чертовой авадой. Ну зачем кидаться этим запрещенным заклинанием, за которое сразу почти всегда сажают? И магическое сообщество вообще не волнует тот факт, что заклинание авада – самое гуманное из репертуара волшебника, что он может предложить для умерщвления ближнего своего. Придурки просто придурки. Но кроме всего прочего, себя я тоже сейчас оценивал очень прискорбно. Не знаю, что именно повлияло на меня. Смешивание сознания моего и Аберфорта, или, может, память моей прошлой жизни сделала что-то с моим сознанием. Считаю я себя, скорее всего, взрослым ребенком, хотя какой мужчина, хоть и временами, себя так не ощущает, что делать ребенку, у которого нет близких людей, с кем он может поговорить о своих проблемах. Правильно, забить свой график всем, что привычно, чтобы каждый день падать в сон без сновидений. Вот и я составил план дня без шансов на свободное время. Теперь, хоть я и пытался так же, как и обычно, общаться с Рианой и матерью, но, увы, как раньше уже не получается. А потом пришли новости, что отца загнали в Азкабан. Мать закрылась от меня и общалась только с Рианой, хоть и общением назвать это было сложно. Мать просто говорила свой монолог, пока Риана тихо делала что-то в сторонке. Альбус недавно ответил на письмо, впервые настолько односложно просто сказал одно единственное слово. Понятно. Не знаю, чего именно я ожидал от своего старшего брата. Здесь ничего нового о своем брате я не узнал. Альбус тоже, скорее всего, просто не знает, как он должен реагировать на такие новости, а на душе скверно. Меня иногда посещали безумные мысли излечить Риану самому, но почти сразу я отдергивал себя от необдуманных решений. Я только сейчас начал понимать, как именно читать поверхностные мысли, а покушаться на столь деликатную работу моими пока еще кривыми руками последствия явно будут катастрофическими. Для обычного процесса лечения мне нужна практика, а где мне ее взять? Негде. Остается только другой путь. Разговоры с сестрой, помощи просто создание хорошей семейной атмосферы, где ее любит и ценит. Единственный человек, что должен был заняться именно этим, сейчас в своем личном трауре. А такие службы, как помощь ребенку и тому подобное, сейчас отсутствуют. Вариант благого исхода один – брать ситуацию в свои руки. Нет, я не отрицаю возможности найти специалиста, что будет готов помочь, но не думаю, что оплатить бонусами спасибо за его услугу у меня получится. Понятно, что в скором времени и мне придется заняться финансовой стороной нашей семьи. Уж не знаю, сколько там у нас денег на банковском счету, но кажется мне, не настолько много, чтобы мы могли вдруг оплатить и лечение сестры, и ее обучение, а также обеспечение. Обычно простые семьи, к которым мы непосредственно относились, имели некий запас средств. Обычно это количество позволяло оставаться на плаву в течение от нескольких лет до 5-6 лет. И обычно этот запас не предусматривал больших затрат, каковыми и являются лечение и обучение. Самое главное, о чем я задумался, метод получения денег. Это проблема, особенно в нашей семье. Сейчас на дворе 19 век, женщина либо живет за счет своего супруга, либо работает в положении, близком к рабству. Условно, работа для женщин не является рабством, но зарплаты там настолько жалкие, что руки марать просто противно. Да и мать, глядя на нее, сразу понимаешь. Простая домохозяйка, магического образца, но все равно обычная магическая домохозяйка. А что для детей? Особенно для детей моего положения и возраста, да все еще хуже. Мальчиков моего возраста спокойно возьмут на пыльную и физически сложную работу, запросто, но там мне бы за еду расплатились, а мне еще и на семью надо. Устроиться в магический мир? Серьезно? Кем? Палочки у меня нет. Следовательно, мой рабочий потенциал состоит из моих рук и ног, а волшебники почти во всем используют магию. Зачем им, спрашивается, мальчик на побегушках? Почту может сова отнести, землю можно простой левиасой перебросить, ну а дальше можно по ассоциациям пройтись. Да и рынок здесь уже давно поделен и распределен. Как-никак, но долгий период без больших волнений не способствует появлению вакантных мест на рыбных местах. Здесь либо изобретение чего-то нового, но кто будет слушать меня? Вот если бы мне было лет этак 16-20, то уже были бы возможности, но сейчас, малолеткой, проблемы не решишь. Нужно думать о других методах. Трансформировать металлы можно, но всегда есть это чертово но. Трансформацию в драгоценные металлы я пока не освоил. Можно продавать материализованные предметы, алкоголь или что-то еще, но опасно. Магам не вариант. Заметит подмену, если не рано, то поздно, но получить за обман точно можно. Исход, придется идти на рынок к простакам. Ладно, не думаю, что средство вот прямо сейчас кончится, Сейчас важнее оказать минимальную поддержку сестре, а потом уже думать о будущем заработке. Так и продолжалась моя жизнь, пытаясь забыть и отвлечься от проблем путем погружения в учебу и физические нагрузки, что были уже не так увлекательны, как при постоянном давлении от отца. Сколь бы ни был его характер черств и холоден, одно я знаю точно, заботу он проявлял, а значит, любил свою семью, помогал и учил в меру своих сил, уделял внимание и деньги в меру своего мировоззрения. Целиком и полностью он был обычным волшебником своего времени. Вот в один из таких однотипных и одновременно тяжелых дней я и решил заглянуть к сестре. Прошло около месяца после ареста отца, и Ариана начала потихоньку приоткрывать свою скорлупу. Слабо постучав в ее дверь и подождав ее тихого отклика, который обычный человеческий слух смог бы спокойно принять за шелест листьев или стук дождя, я вошел к ней в комнату. Сейчас она сидела у себя на кровати в ее новой любимой позе, уже не столь жизнерадостная, как была ранее. Колени поближе к груди, руки прижимают колени, а голова утыкается между ног. Поза, столь иронично констатирующая ее восприятие мира, от которого она пыталась закрыться. Я сел на край ее кровати и нежно сказал: «Привет, Ари». Ее голова оторвалась от коленей, а глаза устремились ко мне. На лице появилась слабая, едва заметная улыбка, а руки инстинктивно потянулись в мою сторону. «Брат». В этом слове было столько смыслов, и оно значило для меня так много, но при этом приносило боль. Ведь я проморгал, не успел оказаться рядом, не успел защитить. В голову закрадывались противные мысли о том, что мог бы сам обучать сестру, чтобы она не попадала в такие ситуации. Но прошлое уже не изменить. Я быстро подсел поближе к сестре, позволив ей прижаться ко мне. Она крепко обняла меня и просто молчала, а я, не зная, что еще сделать, сидел рядом, даря ей тепло и комфорт. Нежно поглаживая ее голову, я спросил: «Как ты сегодня?» Мы просидели в гробовой тишине с десяток секунд, прежде чем Ариана ответила: «Сегодня мама очень много говорила». «А ты чем занималась сегодня?» — снова спросил я. «Я наблюдала за мамой, потом читала книжку. Там был злой дядя, и его победил хороший. А почему доброго папу забрали за победу над злыми мальчиками? В книге хорошего дядю не наказывали. И как на это ответить? Жизнь не радуга, а единороги вообще не какают радугами. Не могу же я сказать Ариане, что мир жесток и несправедлив. Не хочется разрушать ее надежды на хорошие, пока они еще есть. Правда? А кто именно написал ту книгу?» Решил я отвлечь ее внимание. Она на секунду задумалась и немного хмуро ответила: «Не помню точно». «Слушай», — воскликнул я, — «а давай завтра вместе что-нибудь вкусное испечем? Помнишь, как ты хвалила те кексы по моему рецепту?» Ариана активно закивала, а я продолжил: «Тогда я говорил, что поделюсь с тобой этим рецептом только в особенный день. Давай завтра и устроим такой день, правда?» Я кивнул. «Правда, правда», — с широко раскрытыми глазами повторила Ариана. Я просто улыбнулся. «Хорошо», — с надеждой ответила она. Такие моменты давали мне надежду на ее полное исцеление. Надеюсь, так оно и будет. Но одно меня пугало: некий незримый, словно нависший над сестрой существо, страх магии. Он очень плотно в ней засел, и последствия такого страха хорошо известны: превращение в обскура. Такого будущего для своей сестры я не желаю, и если я не смогу избавить ее от этого сам, то буду искать тех, кто сможет изо всех сил. Жаль, что волшебники так и не изобрели магическое средство, которое помогало бы детям в такой ситуации. Какие у меня вообще есть варианты? Если происхождение страха Арианы магическое и трудноизлечимое, то можно стать ее сиделкой, но перспектива этого меня не привлекает. Ладно, я готов на это до тех пор, пока мне не исполнится 11, но бросать легкий и доступный мне путь в магическое общество я не хочу. Учиться исцелению самому звучит глупо. Без практики никогда не станешь умелым мастером, а устраивать кошмар на улице вязов ради поиска подопытных для практики лечения я пока не настолько социопат. Да и вообще, любой эксперт в своей области тратит годы на изучение предмета, чтобы стать профессионалом. В общем, это не вариант. Ариана при продолжении ее симптомов может просто не дожить до того момента, когда я смогу ей помочь. Тогда остается либо оплатить услуги специалиста, либо найти того, кто поможет за услугу. Но хороший волшебник не станет брать услугу у вдовы или ребенка. Какую вообще услугу мы можем предложить? Отдать Ариану в жены непонятному волшебнику в качестве оплаты? Увольте. Моя сестра будет жить как достойная девушка. Но вариант при самых скверных условиях отбрасывать не стоит. Лучше так, чем смерть. Остается только выделиться среди остальных, попасть в поле зрения влиятельных и сильных волшебников, которые увидят во мне потенциал и согласятся выполнить мою просьбу. Конечно, они будут ожидать от меня большего в будущем, что-то вроде лечения в кредит, но за счет моих навыков и сил. Главное, чтобы условия были в рамках приличия и не ставили меня в позицию раба. Этот вариант один из возможных и относительно хороших, ведь оказать обратную услугу за спасение дорогого мне человека не жалко. На эксперименты молодых волшебников, которые только учатся работать с сознанием ребенка, я категорически не отдам сестру. Некомпетентные люди, которые думают о себе слишком много и верят, что знают больше настоящих экспертов, опаснее любого врача. Знаю я таких. На словах они и бесплатно помогут, и позаботятся обо всем. Но если что-то пойдет не так, пиши пропало. По личному опыту могу сказать, что, когда мы только отучились и выбрали профессию, мы мним о себе куда больше, чем есть на самом деле. Ладно, завтра у нас консультация в Мунго. Я уговорил мать взять меня с собой, и она, хоть и с трудом, согласилась. Главное, узнать о ситуации с Обскуром и временных рамках его формирования. Ведь хуже плохого лечения может быть только запоздалое. Ладно, пора ложиться спать. Как только моя голова коснулась подушки, я быстро отправился в царство Морфея. «Братик, с днем рождения!» — с яркой улыбкой сказала она, подбежав ко мне сзади и вцепившись в меня, как кошка. «Ух, какая ты у меня замечательная сестра!» — сказал я, обернувшись и взяв ее на руки, быстро чмокнув в щеку. «Хи-хи, ты у меня тоже замечательный!» — воскликнула она, ярко улыбнувшись с хитрой ухмылкой маленькой лисы. Она вообще любила находиться у меня на руках, и совсем не важно, что я немногим выше и сильнее ее. Просто практика йога имеет свои преимущества. Мда, до чего я дошел, сравниваю магию, которая нужна для защиты и атаки, с возможностью просто носить ее на руках. Но если говорить на чистоту, то для чего еще нужна магия, если не для воплощения своих желаний? А если мое желание — забота о ней, то так тому и быть. «Абя, с днем рождения!» — сказала она, отведя глаза и передав мне поздравление. Вдруг она резко повернула голову и поцеловала меня в щеку. «Это тебе мой подарок». «Спасибо, это лучший подарок, который ты могла мне сделать», — ответил я и быстро взъерошил ее ухоженные волосы. «Знаю, она это не любила, но у меня есть один день, чтобы насладиться такими привилегиями». «Брат», — с возмущением воскликнула она, слегка надув щеки. Я просто отвел глаза, делая вид, что не замечаю ее явного недовольства. «Ну что, пойдем кушать?» — спросил я, а увидев ее горящие глаза, быстро направился на кухню. Все было ясно с самого начала. Кто не любит сладкое? Она очень. А что является главным блюдом для именинника? Конечно, торт. Номинально он для того, у кого день рождения, но по факту, для самого большого сладкоежки. Мы быстро спустились со второго этажа дома и вошли в кухню. Там нас ждала идиллия. Он что-то внимательно читал в газете, а она стояла у плиты и готовила что-то вкусное. «Мордрит, надеюсь, не овсянку». Вот мы все уселись за столом, вот начался завтрак. Он, не отвлекаясь от газеты, медленно поглощал еду. Она, как обычно, строгим взглядом следила за Арианой, каждый раз, когда та забывала о правилах этикета. Я спокойно кушал свою порцию, пока Ариана, пряча под столом книгу, пыталась сдержаться, чтобы не убежать в свое любимое кресло и продолжить чтение. Одним словом, утро удалось. Как только завтрак закончился, на столе появился торт, который мы под немногословные поздравления и вкусные напитки быстро съели. Я даже не успел заметить, когда он появился и когда исчез. Он, она, они, ее, кто эти люди, что? И вот он уже зовет меня собираться, потому что мы едем выбирать мне палочку. Да, сегодня тот самый день, когда я получу свой личный волшебный инструмент. По правде говоря, мне было трудно усидеть на месте в ожидании долгожданной поездки. Вот я собрался, вот он подозвал меня к себе, и вот мы вдруг аппарировали. Привычное ощущение выворота кишок, и вот я, где я? Передо мной предстала картина. Мальчики избивают мою сестру. Меня словно переклинило, и я кинулся на них с кулаками. Я бил по лицу первого попавшегося обидчика, пока не начал замечать, как именно выглядело его лицо. Сквозь разбитый нос и заплывшие глаза я ясно видел черты, присущие моему брату. Остановившись на секунду, я попытался приглядеться, но как только успел прищуриться, почувствовал сильную боль в затылке, а тело, словно потеряв все силы, рухнуло на землю. Приоткрыв глаза и собрав силы, я попытался встать, но вдруг увидел чью-то руку, услужливо протянутую мне. «Вставай, Аберфорд, тренировка еще не окончена», — услышал я до боли знакомый голос. Подняв взгляд, я увидел отца. Фух, фух, фух, серия тяжелых выдохов прокатилась эхом по комнате. «Что за черт?» — подумал я, как только мои глаза открылись по-настоящему. Быстро оглядев комнату, я обнаружил себя в своей кровати. Были сумерки, но скоро, скорее всего, взойдет солнце. Так это был всего лишь сон. Понятно. Черт, вот надо было такому присниться. Убегаешь от реальности в повседневной жизни, а она нагоняет тебя во снах. И это холодное лицо отца. Ариана такая-такая Ариана и полная семья. Одним словом, мне приснилась кошмарная мечта. Глава 8. Утро прошло в невероятной суматохе. Сегодня у нас было запланировано посещение Мунга и обследование сестры. По молчаливому согласию мать подмешала в завтрак Рианы снотворное зелье, чтобы спокойно доставить ее в больницу. В Мунга кругом одни волшебники, а Ариане было опасно видеть любое проявление магии. Сегодня нас должен был принять один из целителей и дать профессиональное заключение. Например, быстро вылечить физически больного волшебника они могут, но вот полноценное обследование в больнице проводится только по записи. По определенным обстоятельствам наша запись была назначена на конец декабря, и это с учетом того, что мы были в списке приоритетных пациентов. Но вот незадача. Мы живем в стране со строгой иерархией, и порядок приема пациентов определяется не только срочностью болезни, но и нашим положением в обществе. А статус у нас, хоть и полукровок, оставляет желать лучшего, ведь главная боевая и статусная единица нашей семьи сейчас в Азкабане. В общем, мы сейчас где-то на уровне бедных полукровок, чуть выше маглорожденных волшебников, но не настолько, чтобы сильно отличаться от них. Если выражаться простым языком, нас, можно сказать, послали далеко и надолго, сказав, что когда будет свободное время, тогда вас и позовут. На первом осмотре нам дали общую картину ситуации, а дальше предложили ждать. Вот такие дела. Может, создать магические госуслуги? Хотя кто вообще согласится на это в этом старом обществе? Оказывается, очень много людей пользуется услугами госпиталя. Там проводят коррекции лица и фигуры, лечат волшебников, лечат психические расстройства. Сложно сказать, чего они там не лечат и не исправляют. Поэтому клиентов там очень много, а госпиталь всего один на все острова. Видимо, поэтому там такие огромные очереди. Открыть новые им либо мешает нехватка специалистов, либо им просто все равно. Позавтракав и дождавшись, пока Ариана заснет, все это время, кстати, я провел с ней, мы быстро собрались и отправились в госпиталь при помощи портключа, который перенес нас прямиком в приемное отделение, где посетителей направляли в нужные кабинеты специалистов. Все разговоры и ожидания заняли у нас не так много времени, порядка 30 минут. И вот мы уже в кабинете. Я кладу сестру на кушетку, а врач, бросив на нас мимолетный взгляд, начинает вчитываться в свитки, лежащие у него на столе. Понятно, его глаза посмотрели на мать. Страх магии после сильных насильственных актов. Мать сглотнула, но кивнула. «Да, сэр». После того, как бродяги напали на мою малышку с требованием показать магию, у матери покраснели глаза, говорить дальше она уже не могла, хотя старалась сохранять достойный вид. Целитель почесал голову и обратил внимание на меня. Какого рода страх? Тревога при виде магии, беспричинный страх или... Я выразительно посмотрел на доктора, и мне даже показалось, что у него дернулась губа. Истерические реакции при виде магии и сопровождающие их сильные магические выбросы, аккуратно перечислил целитель. Я твердо кивнул, готовясь к худшему. Мужчина резко встал со стула, быстро подошел к сестре и начал делать пассы палочкой. Затем, кратко обернувшись к нам, сказал: «Прошу вас покинуть комнату и подождать снаружи». Мы вышли. Мать опустилась на стул, закрыла лицо руками и замолчала, а я начал ходить туда-сюда, словно неупокоенный дух. Не знаю, сколько времени прошло, но достаточно для того, чтобы я устал от ходьбы. Вдруг к нам подошла женщина пожилого возраста, миссис Дамблдор. Мать впервые подняла взгляд со стула и посмотрела красными глазами на женщину. «Прошу, пройдемте в кабинет к главному целителю». Мы молча последовали за ней. Подходя к двери, я заметил, что на нее явно забыли наложить заглушающие чары. Звук разговора из-за двери. «Нам нужно срочно сообщить об этом ребенке в министерство. Ее нельзя выпускать в общество волшебников, это может обернуться настоящей катастрофой. Я понимаю твое волнение, Людвиг, но не стоит так громко кричать. У нее есть родные, да и не все так однозначно, ведь она еще не стала тем самым», — ответил спокойный хриплый голос. «У нее уже начали появляться те самые образования, ты же знаешь, чертов старик, что каждое такое существо, с сильным гневом в голосе прозвучала фраза, приносит очень много проблем. «Проходите, пожалуйста», — раздался хриплый голос, и женщина провела нас в кабинет. Там в комнате стоял наш целитель. Его взгляд, как только он заметил нас, быстро стал нейтральным, каким и был при нашем первом посещении. «Простите, мне нужно идти», — быстро сказал мужчина и удалился из кабинета главного целителя. Зайдя в комнату, мы увидели глубокого старика. Не знаю, сколько ему лет, но точно за сотню. Полностью седые волосы, длинная седая борода и старческие, уставшие от жизни глаза. Он кивнул в нашу сторону и взмахнул рукой в сторону резных стульев. Усевшись, мы молча уставились друг на друга. Мать была на грани, с трудом сдерживая рвущиеся эмоции. Мне не оставалось ничего, кроме как положить свою руку поверх ее и начать говорить за нас двоих. «Здравствуйте, господин главный целитель. Позвольте представиться, Аберфорд Дамблдор». Я заметил, как на мгновение лицо старика слегка исказилось при упоминании моей фамилии, но не придал этому особого значения. «Рядом со мной моя матушка, Киндра Дамблдор». Я замолчал, ожидая представления от целителя, но его не последовало. Я продолжил: «Сегодня мы с матерью привели мою сестру на обследование у целителя. После посещения и описания случая нас попросили удалиться из кабинета, и вот сейчас мы здесь». Старик помолчал еще пару секунд, но вдруг встал, налил себе в стакан чего-то явно крепкого и спиртного. Отхлебнув и просмаковав напиток, он заговорил: «Миссис Дамблдор, мистер Дамблдор, случай с вашей родственницей очень специфичен, вы это понимаете?» Оба, мать и я, кивнули. «Если бы я увидел перед собой плохую семью, то без колебаний позволил бы своему подчиненному позвать сюда невыразимцев и забрать девочку с собой. Но я вижу перед собой любящую семью, и, согласно моим принципам, поступить так я просто не могу. И да, позвольте представиться, Мунго Боном, основатель и главный целитель этого прекрасного заведения под названием Больница Святого Мунго». «Но что же нам тогда делать?» — воскликнула мать, изо всех сил сжимая кулаки. «Успокойтесь, мадам». Старик подождал, пока мать сядет обратно, и продолжил: «Видите ли, случай вашей дочери можно назвать уникальным. Таких случаев во всем магическом мире раз-два и обчелся. И когда я говорю так, я с уверенностью могу вас заверить, что такие случаи происходят раз в несколько десятилетий по всей Европе. Но если суммировать весь магический мир, то только один такой случай происходит в год. Не буду играть словами и скажу прямо: ваша дочь на пути становления обскуром». Мать сразу зарыдала, а я, стиснув зубы, продолжил слушать. Не стоит сразу бросаться в отчаяние. Процесс уже начался, и остановить его, к сожалению, при помощи магической дисциплины целителей невозможно. Но если процесс уже начался, это не значит, что мой диагноз обязательно сбудется. Ведь были случаи, когда обскур не становился таковым. «Ближе к делу, господин главный целитель», — сказал я за нас обоих. «Конечно, так вот, происхождение этого недуга исходит из самого волшебника и его подсознательного отказа от использования магии. Мы, как проводники этой энергии, не можем ни проводить и ни выпускать магию через наши тела. В вашем случае эта магия собирается в юной ряне и выпускается только при сильных эмоциях. Чем более негативные эмоции испытывает девочка, тем больше магии она поглощает. Следовательно, чем в более неблагоприятной атмосфере находится ребенок, тем быстрее образуется и формируется обскур». «Какие у нас варианты?» — с раздражением спросил я. «Есть способы, которые помогают в таких случаях. Один из них – помощь профессионала-менталиста. Он может помочь девочке обрести некую устойчивость к своему магическому страху. Тем самым возможно излечение. Но такая процедура далеко не гарантирует успеха, ведь работа с подсознанием практически невозможна. Здесь все будет зависеть от самой девочки», — вдруг заговорила мать. Она встала во весь рост, сжимая подол своего платья. «Какими усилиями нам может обойтись помощь такого специалиста?» Целитель грустно улыбнулся. «Боюсь, цена на услуги такого специалиста будет стоить вам не менее 100 000 галлеонов. Конечно, есть альтернативы, но, сами понимаете, за качество таких специалистов я много сказать не могу. Также я просто обязан вас уведомить. При благоприятных условиях, но без эффективного лечения, она не доживет до своего магического совершеннолетия. Я не исключаю возможности выживания, но еще ни разу не было зафиксировано обскура старше 17 лет. Если вы все же серьезно настроены на найм специалиста, желательно провести коррекцию до того, как девочке исполнится 11 лет. Мать упала обратно на стул. Такого мы позволить себе не можем. Тут вступил я. А сможет ли помочь заклинание забвения? Целитель криво улыбнулся и развел руками. К сожалению, были попытки, но все они заканчивались печально как для тех, кто пытался использовать это заклинание для лечения, так и для самого пациента. Причины мне неизвестны, так как феномен, несмотря на свое существование во все времена, не нашел людей, которые смогли бы изучить эту болезнь и выжить, чтобы рассказать о своих открытиях. Разговор стих. Мы еще говорили о возможной помощи Ариане, но ничего конкретного нам сказать не смогли. Все сводилось к одной единственной возможности – найму хорошего менталиста. Да и здесь одна засада. Таких специалистов в самом госпитале просто нет, только наемные. А здесь еще и согласие нужно получить от нерадивого специалиста. С таким заработком быть на мели не свойственно. Главный целитель также посоветовал не обращаться в министерство за помощью. Оказывается, органы власти чаще всего просто устраняют такую потенциальную угрозу безопасности страны, не вдаваясь в детали и судьбу семьи ребенка. Верить этому человеку я не хотел, но и проверять на собственной шкуре желания не возникло. Ставки слишком высоки. Остается работать с тем, что имеем, и исходить из известных мне истин. Как обычно, проснувшись пораньше, я был в плохом расположении духа. А день сегодня? Да, мое 9-летие. Время-то летит. За окном медленно падал снег, кружась в замысловатых узорах, известных только природе. Слабый ветер щекотал стены дома, вызывая тихий гул, а в доме стояла гробовая тишина. Такая тишина могла бы послужить благой атмосферой для умиротворения, но в удручающей ситуации, в которой я оказался, мне было немного грустно и одиноко. От безысходности я схватился за первую попавшуюся книгу и попытался отвлечься, полностью погрузившись в текст. Не хотелось, чтобы мысли снова утекали в ту сторону, а для этого стоило загрузить мое уже не по годам развитое сознание. И ладно бы все было так просто, но нет. Читал я вроде быстро, но разум не был загружен совершенно. И я не понимал, в чем именно моя проблема. То ли глаза слишком медленно скользят между слов, то ли еще какие-то ограничения в голове. Но полностью загрузить мозг просто не получалось. И вроде голова работает намного лучше, чем в моем прошлом бытии обычным русским парнем. И магия разума помогает ускорять скорость мышления. Но вот такая проблема. Вроде умственно я улучшен, а проблемы все равно есть, а способов их решения не видно. Может, какие-то привычки чтения ухудшают скорость моего чтения, может, глаза не поспевают за всем этим, а может и сама нервная система. Я же вроде в теле ребенка, а она еще не полностью, скажем так, выросла. Ответов на эти вопросы я не знал, следовательно, и не знал, что нужно сделать для достижения лучших результатов. Но, несмотря на все, возникает такая специфическая проблема. Мне нужно занять мозг, но книги не помогают. Что делать? Искать выход в магии. Самый легкий метод буквально лезет наружу. Тренируй глаза, нервную систему и все связанное с этим, а потом такой ахалай-махалай, и вуаля. Но нет. Практика йоги дала некоторые прибавки ко всем чувствам, но на зрение и реакции это заметно с относительным успехом. Замечать динамические объекты я стал лучше, просто видеть, но скорость движения глаз и скорость передачи импульсов, короче говоря, я не понимаю, что и как там работает, поэтому и не сильно понимаю, как именно этот параметр улучшать. Нет, на поверхности все легко. Вот есть нервная система. Она отвечает за все движения нашего тела. Она более активна во время возбуждения и менее, во время сна и в моменты малой подвижности. Но как, черт возьми, улучшить ее? Хоть магия и работает на моей воле и намерении, но и минимальное понимание процесса тоже важно для результата. Возможно, и делать ничего конкретного не надо, Ведь как-никак, если практиковаться в йоге и дальше, прогресс обязательно появится. Нельзя просто так преодолеть пределы человеческого тела, не преодолевая пределы отдельных его частей. Да, зоны, на которые я буду обращать больше внимания, будут более развиты, но и отстающие будут адаптироваться к новым условиям, хоть и минимально. Решено. Для йоги можно просто начать заниматься экспериментальными, известными только по наитию и некоторым обрывкам информации тренировками. На рефлексы, типа ловли мячиков на скорости подобными упражнениями. А для зрения можно заняться развитием ширины обзора, то есть развитием периферийного зрения и скорости концентрации на объектах. Понятно, что глупо будет не уделить внимания не только йоге, но и поискать другие направления, которые могут помочь с такой проблемой. Что может мне помочь? Можно пойти в ритуалистику, там есть ритуалы познания, но я читал про них вскользь, и там много ненужной мне информации. Вот хочу я быстро прочитать книгу и, собственно, беру этот ритуал. Что я получаю взамен? Информацию по материалам книги в размере научной работы отдела из пары десятков тысяч человек и информацию по книге в размере, книги. Мало того, что это опасно для моего сознания, ведь создание фильтров информации для меня, процесс пока не изученный, а до практики еще пару лет уж точно. А если фильтров нет, вся информация закачается в меня и вызовет инсульт или еще что-то похуже. Я допускаю, что прочитать книгу за наносекунду я тоже бы не смог, но переварить полученное смог бы за минут 30-40, а вот остальную информацию я бы, наверное, недели две расшифровывал. В общем и целом, ритуал сам по себе полезен, но точно не для таких вещей, как чтение книг, да и рано для моего недостаточно развитого сознания принимать такие массивы информации. Да и сам ритуал познания больше пригоден для распознавания всяких вещей, но в основном материалов, а не цельных конструкций. С таким ритуалом только и надо, что дробить все на составляющие и как можно больше. Прошло порядка пары часов, прежде чем первые лучи солнца коснулись окна моей комнаты, и можно было официально начинать мой день рождения. Я быстро вскочил с кровати и принялся за утренний мацион, который занял порядка 20 минут. Затем шла зарядка для полноценного пробуждения тела, разминка, динамическая растяжка и легкие силовые нагрузки. Под конец я уже чувствовал себя немного уставшим, но очень бодрым.